Глава 11. Мамонт. Проснулся я плохо. Вообще, с непривычки спать в машине – это плохая идея. Но выбора у меня особо не было. Запах в доме исчез, возможно, только сейчас. Глянул на заднее сиденье. Там у меня вперемешку патроны с рационами. Что-то приелись мне они. Хочется нормального мяса. Устроить себе, что ли, праздник? Определенно, да. Так, рынок, пища первична, мясо мамонта, купить. Ага, ощущаю в инвентаре. Он, кстати, стал значительно вместительнее. Теперь поместится автомат вместе с запасными магазинами и приличный запас патронов. Чудно. Так, теперь костер. Это там сарай? Да, точно, сарай. А это, как правило, склад сухих дров. Зашел, осмотрелся. А неплохо все уложено. Чувствуется рука перфекциониста. Набрал необходимое количество из древесины в руках, стал выбирать место под костер. Да, сначала нужно было найти это место, но что ж теперь делать? Уронил все, что держал в руках там же, где и стоял. Теперь в отсутствии мангала нужны камни. А где их взять? А в эту эпоху наши предки как готовили свою добычу? Почему-то мне кажется, они не обкладывали очаг камнями. Походил по двору и наткнулся на мангал. Да ладно, а главное не какой-то одноразовый, а здоровый и даже на вид дико суровый, разрисованный гравировкой и с высокими ножками. Так что можно и не садиться на корточки, а следить за снедью в полный рост. Благослови, Господи, кузнеца, сковавшего это чудо. Сбегал к брошенным дровам и забил ими мангал так, что даже горка образовалась. Углей должно быть много. Мариновать мясо не стал. Да, так вкуснее, но я хочу поближе осознать вкус приготовленного нашими предками мяса. Естественно, без фанатизма. Ну его. Запалил. Как хорошо горит сухое дерево. Нужно осторожнее быть с открытым огнем в своем новом доме. Кстати, у меня же достаточно опыта, чтобы купить себе заклинание. А сколько у меня сейчас энергии? 50. Мало, конечно, но единица в разуме радует. Я умен, хотя что-то не чувствую я себя гением. Вообще никаких изменений. Может быть, при экстренном случае проявится все. Да, пожалуй, возьму за рабочую гипотезу. А пока порежем мясо. На кухне в доме нашлось все, что нужно. Только питьевая вода в бидоне стухла. Пришлось выносить ее на улицу и выливать. Что примечательно, полный бидон воды я поднял и нес без особого напряжения. А ведь это 50 литров воды. По параметру силы я явно обхожу Арнолду. Но такое же шикарное тело не получил. Досадно, но и любопытно. А если я начну качаться, то приобрету нужный рельеф? Ведь теперь нет усталости и перенапряжения. Не придется с перекошенным и красным лицом, вздутыми венами, преодолевать эту самую усталость и боль в мышцах. Ну-ка проверим. Вернулся на кухню, принял упор лёжа и начал быстро отжиматься. На 300 с чем-то руки неожиданно ослабли, и я больно ударился носом о пыльный и занесенный мной грязи с улицы пол. Это что же получается? Теперь, если я преодолею свой предел, мои руки просто откажут? Неприятно. Так оружие выскользнет из ослабленных пальцев. И что тогда делать в пылу сражения? Однако сила быстро вернулась. Руки снова были в порядке. Ага, вот оно что. Ну-ка повторим. На этот раз я уже разбил нос об пол на 57-м отжимании. Что ж, из эксперимента я вынес два вердикта. Выносливость восстанавливается довольно шустро. Но плохо, что приближение к пределу не ощущается, и это может стать проблемой. Второй вердикт – это мой разбитый нос. Почему, зная, что опять упаду, я наплевал на это. Страх перед болью ушел на второй план. Мне интересен стал только результат изыскания. Это что, болезнь увлекающегося ученого? Слышал, что такие люди не обращают внимания ни на что, кроме своего дела. Тоже может стать проблемой. Ну и ладно, потом разберусь, чем бы кровь вытереть. Кстати, о крови. У меня же одежда после боя вся пропитана своей чужой кровищей, которая, между прочим, уже засохла и мешает. Некомфортно. После поглощения сенса я так устал, что не обратил внимания на это. Спокойно заснул. А сейчас загорелся идеей отведать мясо древнего зверя, потом отжимание. Я превратился в увлекающуюся личность. Шикарно, и никакого допинга не требуется. Вот только что делать с одеждой? Где ее здесь стирать? Может, к соседям обратиться? Вдруг у кого стиральная машина есть? Ладно, потерпим. А пока нужно добыть воды и почистить посуду. Где тут губка? Ага, мыло. Ага, вот жидкое. Подошел к бидону и начал неистово его натирать. Увлекся. Оглянулся на мангал. Ага, почти готов. Нужно поспешить. Отнес бидон к колодцу. Потребовалось дофига раз набирать воду, чтобы сначала помыть, а потом и наполнить бидон чистой водой. Без усилий отнёс полный бидон на кухню. Как же хорошо быть сильным. И почему я раньше не ходил в спортзал? Дураком был. Так, не отвлекаться. Тарелки, кастрюлька, чайник. А газ есть? Есть. Повезло. Минут 10 намывал всё необходимое. После резал мясо. После всех приготовлений вспомнил о шампурах. Уверен, что у обладателей такого шикарного мангала они есть. Искомое нашлось на косяке двери в специальном чехле. Добротные стальные шампуры. Не с дешёвых. Тоже помыл и насадил мясо. Лучка бы ещё, но здешний был гнилой, поэтому обойдусь. Или нет? Сколько он на рынке стоит? Всего 40? Беру. Всё подготовив, пошёл к уже готовому мангалу. Ух, как жарит. Из кило мяса получилось 5 увесистых шампуров. Всё положил и, вернувшись на кухню, приготовил чай. Присел на крыльцо, отдыхая. Да я прям как на отдыхе. Как будто и не сбежал от смертельной опасности, которую не видел-то толком. Что там сейчас творится в городе? Понятное дело, что ничего хорошего. Но что конкретно? Смогла ли армия урегулировать проблему? Появился ли дыба в чумы? Может, правительство объявилось? Последнее, правда, весьма сомнительно, в моём медвежьем углу. От столицы много тысяч километров. До нас им просто нет дела. А как в остальном мире? Блин, а как-то мой мамонт? Да, пора переворачивать. Пахнет изумительно. И это было основной едой пещерного человека. А как у них было с витаминами? Неважно. Да проклянут меня веганы. Я обожаю мясо. Хотя с появлением системы они, думаю, пересмотрят свои взгляды. Ведь теперь умертвлять бедных животных не нужно. А хищника в себе унять невозможно. Самое лютое оправдание аннигилировано. Ха, почти готово. Теперь за тарелкой. Сходил на кухню, взял самую большую тарелку, которая вообще была в доме. Уже мной помытую, кстати. Вышел из дома, подумал. Вот деревня. Метаюсь спокойно между кухней, дома и улицей, не снимая обуви. А главное, совершенно не ощущая дискомфорта. Когда выхожу из квартиры на улицу, это как будто в бой иду. Постоянная проверка, всё ли взял, да всё ли выключил. А приходя с улицы, расчехляюсь в прихожей с обязательным последующим походом в ванную мыть руки. Вот оно что. А я-то думал, почему именно на дачу уезжают отдохнуть. Именно за этой свободой. И почему мне раньше этого в голову не пришло? Наверное, причина в отсутствии дачи. О, думаю, что мамонт готов. Посыпал солью и переложил вкуснятину на тарелку. В дом с этим идти неохота, поэтому сел на крыльцо и начал есть. Да, это определённо не курица или свинина. Вкус странный, но дико соблазнительный. Улыбка сама расползлась по лицу. Ел и щурился от удовольствия. Здорово, сосед. Чем это у тебя так вкусно пахнет? Я глянул на гада, который помешал мне быть счастливым. Это был старик достаточно интеллигентной наружности. Такой типичный профессор. Ухоженная седая борода, одежда под стать образу и умудрённый взгляд. Моё негодование моментально испарилось. Всё-таки я хорошо воспитан и уважаю старших. Авансом. «Да вот, уподобляюсь предкам, ем мамонта». На его лице отразился явный интерес. «Это которые были в палеолите или в плеоцене?» «Это он так высокоинтеллигентно и тонко меня оскорбил последним словом?» «Хрен его знает, заходи, угощайся». «Всё я определённо не съем, а это, похоже, эрудированный человек. Будет интересно поболтать с таким». Профессор подошёл и протянул руку для рукопожатия. «Сараст или Григорий Сергеевич?» Похоже, все взяли себе новое имя. Новая эпоха, где регистрация абсолютно, невзирая на национальную принадлежность, плюс копилку инфосферы. Пожал ему руку и тоже представился. «Просто Захант, приятно познакомиться». Пожал руку и протянул ему шампур. Он сел рядом и вкусил древнюю пищу. Мы ели, молча наслаждаясь. Он довольно быстро расправился со своей порцией. И его глаза мгновенно расширились. Он куда-то уставился. Ему что, сообщение прилетело? «Ого, от твоей еды бонус на силу дали». «Чего? Бафнуло?» Я быстро доел и увидел табличку с сообщением. «Вы приняли пищу. Шашлык ленивый мамонт. 0,4 сила. Длительность 4800 калорий». «Эва как! Блюда, приготовленные из продуктов, купленных в системе, дают бонусы. Шикарненько. Я схватил ещё один шампур и начал быстро его уплетать». Сараст с интересом смотрел. Вот я проглотил последний кусок, а нового сообщения не выпрыгнуло. Ожидая его, я увидел новую иконку на своём интерфейсе. Сконцентрировался на ней. Еда. Шашлык «Ленивый мамонт». Бонус 0,4 силы. Длительность 9599 калорий. Вот оно что. Бонус не суммировался, но объем запаса энергии увеличился. Не суммируется, но эффект дольше. Проф кивнул. Удивительно. На рынке я видел в описании блюд эффект бонуса, но не думал, что блюда из первичных ингредиентов могут приобретать эффекты. Очевидно, это из-за того, что куплено именно на рынке системы. Я пришел к тем же выводам. Теперь перед боем можно будет восполнить недостающие параметры. Например, разум. Кстати, раз у него есть доступ к рынку, то должна быть и способность. Любопытно. А какую ты взял способность? Мне интересно, какую новую возможность себе возьмет такой человек. Проявление электричества. Он ни на секунду не сомневался перед ответом. Доверяет? Или для него я не угроза? Хотя, думаю, Гардар уже предупредил его обо мне. А почему именно эту? Перспективность этого направления весьма обширна. Но зачем боевая способность старику? Ну, тут сложно сказать. Если по боевой части, то это одновременно ущерб, и, как говорит молодежь, стан. Невозможно управлять мышцами, когда по ним проходят 1000 вольт. Но главное преимущество — это скорость движения разряда. Скорость света, да? И именно. А практическая сторона так вообще обширнее некуда. Ускорение процессов организма, например. Вот оно что. Он может мозг и тело разогнать так, что сможет не только увидеть пулю, но и поймать ее. Как флешем, мать его. Видимо, мои округлившиеся глаза сказали ему, что я осознал преимущество этого заклинания. Он усмехнулся и спросил. «А у тебя какая?» «Да, сейчас я опозорюсь». «Щит праны, навык». Он задумался, спросил. «А можешь показать? Из названия не ясно, что это за звери». Я кивнул и, активировав навык, материализовал полоску щита толщиной в 1 мм и 3 см длины на расстоянии 2 см от ногтя указательного пальца. Прана просела на 60. Сарас, естественно, ничего не увидел и поднял бровь. Я взял шампур и постучал им о щит. Проф поднял вторую бровь, спросил. «Можно поизучать?» Я кивнул. Он пощупал его со всех сторон. Так же, как и я, поранил палец. 1 миллиметр — это достаточно остро, особенно если не видеть то, чего щупаешь. Его манипуляции никак не влияли на мое глупое демонстрирование своего ногтя. Я вообще ничего не чувствовал. Тем временем он снял шампур и мясо и провел его несколько раз через щит. Мясо резалось. После этого затейник брал разные материалы. Так вот, резалось все, кроме железа. Для него у профа не хватило сил. Хотя старался он знатно, даже ногой уперся в стену дома. Странно было это наблюдать. Вот я без усилий показываю палец, а он пытается со всем усердием его сдвинуть, зацепившись за воздух над ногтем ножом. Наконец он сдался, посмотрел на лезвие своего ножа. Там были достаточно глубокие царапины. «А это ведь титан», — задумчиво произнес он. «Последнее попробую. Ты только не двигайся, не бойся, хорошо?» По спине пробежали мурашки. Я медленно кивнул. Он встал в стойку, приготовился к удару ножом. Перевернул нож лезвием к небу, закрыл глаза. Электроразряд прошел по его телу. Он открыл глаза, они пугали. Там не было зрачка, только голубоватый свет. Поза вдруг мгновенно поменялась. Я понял, что он уже ударил, а я не заметил движения. Ничего себе скорость! Глаза, кстати, стали прежние. Он снова посмотрел на лезвие. Там была аккуратная дырка. Он просиял. «Ты что-нибудь почувствовал?» Говори с горящими восторгом глазами. «Нет, совершенно ничего. Я был все еще под впечатлением от скорости удара». «А ты можешь любую форму щита сделать?» «Похоже, мы в равной степени под впечатлением, или он просто увлекся. «Да, но только вокруг своего тела, на расстоянии 5 сантиметров. На 2 единицы праны 1 квадратный миллиметр щита. Сдвинуть готовую плоскость за те же 2 праны». Он покивал, помолчал, держа руку у подбородка и почесывая бороду. Попросил. «А можешь тыкнуть пальцем в лезвие моего ножа?» Он сел рядом и показал пальцем, куда ткнуть. Я кивнул и, собственно, ткнул своим указательным пальцем в лезвие ножа. Когда щит коснулся лезвия, ножик сдвинулся. Вот тут я уже почувствовал сопротивление. Проф покивал. «А теперь сдвинь щит сквозь лезвие». Я так и сделал. Лезвие легко разрезало, а часть упала на доски крыльца. Сароста внимательно стал рассматривать срез. Водил по нему пальцем, пробовал на зуб и даже смотрел на него светящимися глазами. Последнее выглядело жутко. Наконец выдал. «Великолепная способность! Это ж какие перспективы!» Я обрадовался, что он так высоко оценил мой выбор и спросил. «Например?» «Пока проф под впечатлением, можно с помощью его опыта расширить спектр возможностей щита праны, которые еще не пришли мне в голову. Сарас на этом, похоже, не одну собаку съел. Вон простое выделение электричества как разобрал». «То, что держит щит, невесомо для тебя. Цепляй танк и беги. Если двигаешь щит, ему все равно, что стоит на пути. Разрежет легко, без всякого взаимного сопротивления. Неважно, какая броня у противника. Активируешь 1-миллиметровый квадрат и кромсаешь все вокруг себя. В перспективе это будет непреодолимая защита для любой физической атаки и прекрасное оружие ближнего боя». «Ну, что-то такое я и предполагал. Только когда еще будет эта далекая перспектива? Чтобы сделать только сантиметры щита, требуется 200 единиц праны. А сколько понадобится, чтобы покрыть все мое тело? Словом, у меня сейчас это печаль и беда, в то время как способность профа уже сейчас внушает трепет». «Возможно, и верный выбор, но ты уже столько классных штук можешь делать». Он пожал плечами. «Будет затяжной бой, и я после одного удара снова стану простым стариком. Пока мы на уровне обычных людей, это не больше, чем фокусы. Вот на ранге сверхчеловек можно уже что-то из себя как маг представлять. Ну ладно, Захант, спасибо за трапезу. Теперь буду всем хвастаться, что ел мамонта». Он протянул мне руку для прощания. Я пожал ее и спросил. «Слушай, а есть у кого-нибудь здесь стиральная машина? А то с прошлого данжа моя одежда немного испачкалась». Он посмотрел на мои штаны и усмехнулся. «Просто перенеси ее в инвентарь и обратно». И ушел, набивая себе под нос май до дыра. «Вот так просто? В инвентаре все? Попробуем?» Сейчас мой инвентарь позволяет переносить вес в 30 кг и 2 метра в объеме. Встал и, не снимая, переместил штаны в инвентарь. Они исчезли, оставив после себя опадающее облако из пыли, грязи и засохшей крови. «Ух ты, сколько гадости в них было!» Вернул обратно. «Чистые!» Удивительно. Проделав ту же процедуру со всей одеждой, почувствовал себя человеком. Теперь с переходом системы в чистке одежды нет нужды. Ура! Прощай химическое оружие большинства мужиков. Носки за секунду будут чистые вместе с обувью. Так, наверное, еще и сушить одежду можно. Я по-новому оценил полезность этого пространственного кармана. Теперь встает важный вопрос. Чем мне теперь заняться? В данж сходить? По сути, больше мне и нечего делать. Может, все-таки выбрать вторую способность сейчас? Страшно. Хочется что-то убойное уже сразу, а не как щит праны, который станет имбой когда-то потом. Молния Сараста — неплохой вариант. Но ведь и есть еще множество других заклинаний, не менее убойных. Хотя, чего тут думать? Нужно брать лечение. Оно-то точно пригодится. А позже, думаю, будут доступны еще слоты способностей. Не зря же в параметрах указано максимальное количество. Так, рынок, заклинание, фильтр, лечение. Всего одно. Заклинание. Аура регенерации. Эффект. Аура вокруг пользователя ускоряет естественную регенерацию всех попавших в радиус действия биологических тканей, если на ней есть повреждения. Стоимость. Ускоряет естественную регенерацию на один пункт за одну единицу энергии на полметра радиуса. Достаточно многообещающая аура. Если ее сузить до ладони, можно быстро затянуть любую рану. А если влить больше энергии, то еще и мощность увеличить. Вот, вот сразу и полезная способность, а не мое непотребство. Однако оно узкоспециализированное, мне бы что-нибудь универсальное, с более широким спектром возможностей. Что мне позволит залечивать раны так же быстро? Какой-нибудь контроль плоти? Нет, ничего подобного нет. Ладно, а что мне поможет избежать фатального удара? Может, телепорт? Ну-ка. Заклинание. Личный телепорт. Эффект. Мгновенно перемещает носителя на видимую точку пространства. Стоимость – 2 единицы энергии за 1 метр. Неплохо так. Сейчас я могу на 25 метров сигануть. Один раз. Только я, но зато мгновенно. А общее есть? Заклинание. Портал. Эффект. Вызывает арку прокол в пространстве на выбранные координаты из атласа пространства. Стоимость – 2 единицы энергии за 10 килограмм переносимого груза. Эва как! Здравствуйте, портальные сервисы! Перенесем вас дешево и с комфортом в любую часть атласа. Что за атлас-то? Поиск, ага, вот. Заклинание. Атлас пространства. Описание. Трехмерная карта открытого вашей расы пространства. Стоимость 2 единицы энергии на 100 метров радиуса. Поддержка 2 единицы энергии в минуту. Опачки, это что же? С этим я смогу видеть все, что происходит вокруг? Своего рода око бога? Хрен с ней, боевой или лечащей способностью. Если я буду знать, где заныкался противник, и контролировать его передвижение, это даст мне огромное преимущество. Так можно устроить засаду противнику, который устроил засаду мне. Шикарно. Беру, определенно беру. Так, активировать, тратя половину резерва энергии. Передо мной проявился макет части деревни вокруг меня. Миниатюрная детальная копия. Стоит мысленно выделить дом или любой другой элемент, и над ним появляется табличка с названием и координатами. Вот показывает, как я сижу на крыльце. Тыкнул в себя пальцем. Ну, голограмма, она и есть голограмма, но почему-то ожидал проявления с неба громадного пальца. Сосредоточился на себе. Мои параметры. Интересно. Так, а других я так просканировать могу? Ага, вот проф болтает с Гардаром. Нет, не могу. Жаль. Было бы очень полезно. А услышать? Приблизил так близко, что смог рассмотреть морщины. Нет, звук не передает. Значит, этот атлас только передает картинку свободного пространства. В спарке с заклинанием портала эта штука незаменима, а для разведки так и вовсе находка. Осталось научиться читать по губам, и от меня не укроется ничего. Ну ладно, выбор сделан. Надеюсь, я быстро получу возможность взять себе еще одну способность. А пока обойдусь обычным оружием. А, кстати, этот сканер позволит мне проще находить данжи. Если местные охотники найдут какой-то, то я с помощью этого заклинания буду знать, где он. Вот сейчас и проверим, какие есть поблизости. Развеял сканер и пошел за рюкзаком. В мой инвентарь все еще не влезет цинк патронов, так что верный друг туриста все еще актуален. Несъеденные два шампура мяса убрал в инвентарь. По логике, оно не должно там испортиться. Автомат на плечо, на всякий случай пару рационов туриста, закинул в рюкзак и пошел по направлению к ближайшему лесному массиву. Раньше не приметил, а теперь явно видно, что народу тут, в общем-то, и нет. Значит, мне дом пожаловали не потому, что он просто пустует, а чтобы я поближе был к скоплению народа. В общем-то, правильно. Уже подходя к достаточно широкой грунтовой дороге, уходящей вглубь леса, услышал сзади звуки нескольких моторов. Обернулся и сдвинулся, пропуская мимо несколько квадроциклов, нагруженных всяким добром путешественника. Здесь были почти все встреченные мной ранее. Сарост, Гардар, Брод и еще двое мне незнакомых. Видно, что они едут в данж. Молодцы, не сидят без дела, качаются. И явно не как я спонтанно, а уверенный и похожий с планом. Нормально, но мне лучше одному. Надеюсь, никто не догадался добывать эссенции чаще стандарта, а то у меня в будущем появится конкурент. Они проехали, не останавливаясь, и, поморщившись от облака пыли, последовал в ту же сторону. Лес шумит своей жизнью, а я топаю неизвестно куда. Как там энергия? Четверть восстановилась. Мало. Местный бугор говорил, что ближайший данж будет через 2 километра. Не так уж и много идти. Вообще, побег из города был поспешным решением. Там осталось еще много начальных локаций, где я бы неплохо приподнял свои параметры. Вообще без риска. Я даже остановился от осознания потерянной выгоды. Нужно возвращаться в город и фармить все, что найду. Блин, день уже забрал права у утра, а до города ехать минимум час. Не желая тратить время, я побежал обратно. Надо отметить, что скорость у меня была слишком большой для человека. Навскидку где-то 30-40 км в час. Мне стало любопытно, как я буду двигаться среди деревьев. Недолго размышляя, резко прыгнул в сторону. Инерция дала о себе знать, и меня немного повело. Однако это не помешало нормально влететь в редкий лес. Стараясь поддерживать максимально доступную скорость, я петлял между деревьями. Периодически скорость маневра была быстрее, чем я успевал замечать опасность. Словом, раньше я не знал, насколько у дерева прочная структура. Плечи превратились в сплошной синяк, но темпа сбавлять не стал. Начал привыкать. Понятно, что сразу освоить новые возможности тела не получится. Это было бы слишком просто. Деревня показалась неожиданно. Вот вокруг были только деревья, и тут же перед глазами старый забор. Активировал сканер, нашел нужный дом и, контролируя свое местоположение, побежал. Очень удобное заклинание. Я здесь никогда не был. Но вот она, карта, не заблужусь. Добежав до дома, я отметил, что совершенно не вспотел или выдохся. Удобно. Закинул рюкзак на пассажирское место, в бешеном темпе начал переносить добро в дом. Будет досадно, если у меня на подъезде к городу отработают тачку. Закончив параноидальное занятие, погнал в сторону города, не закрывая ворота. К местным образовалось какое-то доверие, но если стырит что, то я найду кто.